В отличие от падшего дьявола из разрушенного собора, его собственный вознесенный дьявол, казалось, обладал двойным сродством, и к теням, и к элементальной тьме. Предполагалось, что они должны быть взаимоисключающими, но в ее случае это было не так. Казалось, что природа святой когти не привела к любопытному результату. Его изящный рыцарь парадоксальным образом пользовалась благосклонностью как обычной, так и истинной тьмы. Вспомнив, каким мучительным было его путешествие по подземному туннелю, Санни не мог не позавидовать. Интересно. Наконец, он перевел взгляд на вторую из двух новых способностей. Клинок тьмы. Описание способности. Истинная тьма, обитающая в сердце этой тени, может быть призвана в виде грозного оружия, если тень освоила использование этого оружия. Клинок тьмы может убивать и тех, кто из плоти, и тех, кто из духа. Он никогда не притупляется, не ослабевает и не ломается. Кроме того, тьма может быть призвана для усиления обычного оружия. Санни улыбнулся. Значит, в конце концов, она сама починила свой меч. Клинок тьмы был действительно мощной способностью. Поскольку святая была боевым мастером и оружейным мудрецом, она могла владеть любым оружием с превосходным мастерством, а это означало, что истинная тьма, вместилищем которой она была, могла принять любую форму. Оружие из тьмы было таким же сильным, как и сама святая, и станет еще сильнее, если в будущем святая снова эволюционирует. Оно было способно убивать как материальных, так и бесплотных существ. Клинок тьмы можно было даже использовать для усиления существующего оружия или воспоминания, делая его более мощным и добавляя к атакам элементальные свойства. Все это было просто потрясающе. И когда Санни соберет достаточно воспоминаний, он вздрогнул, когда что-то прогремело, посылая по земле сильную ударную волну. Посмотрев сквозь руны, Санни увидел, как из врат появляется массивная фигура. Прибыл хранитель. Где-то за стеной небесный прилив все еще сражалась с пожирающим облаком. Стена была пробита, и он не знал, живы ли еще иррегулянты. Мастера Джет нигде не было видно, и, возможно, нет, не думая об этом. В любом случае, ее не так-то просто убить. И, наконец, святая сражалась против целой толпы ужасных кошмарных существ, окруженная лишь врагами и нескончаемой резней. Даже для такого могущественного существа, каким она теперь являлась, сила, направленная против нее, все еще была страшной и подавляющей. Санни издал мучительный вздох. Ах, нет покоя нечестивым. 43. Борясь с болью и тошнотворной слабостью, он, шатаясь, поднялся на ноги и ухватился за кошмара, испугавшись, что тот может снова упасть. Затем Санни взглянул на врата и выходящий из них поток кошмарных существ. На его лице появилось странное выражение. «Я могу умереть, но мне нужно больше воспоминаний, так что можно предположить, моя жадность намного сильнее моего страха». С этими словами он застонал и взобрался на своего черного коня. Пришло время вступить в бой. Глава 1001. Падение Фальконскотта. 19. Санни понимал, что не сможет многого сделать в этом бою, но опять же, ему и не нужно было. Сейчас его роль заключалась в том, чтобы поддержать святую и позволить своим теням сделать всю тяжелую работу. Возможно, именно так он и должен был сражаться в каждой битве, но, к сожалению, судьба редко предоставляла ему такие возможности. В любом случае, он мог сделать только одно, отозвав грех утешения и предсмертное желание, чтобы вернуть себе немного эссенций, он вызвал вместо этого теневой фонарь. Как только фонарь появился, Санни швырнул его в ту сторону, где возвышающийся хранитель врат, чудовищный Арахнит, владеющий шестью оружиями, вырезанными из кости, надвигался на святую. У него не было достаточно эссенций, чтобы долгое время поддерживать зачарование божественного воспоминания, но ее хватило, чтобы открыть врата, выпустив на поле боя рой теней. Тьма, окутавшая окружающую территорию, стала еще глубже, чем прежде. В следующее мгновение Санни и кошмар врезались в толпу мерзостей. Проклятие. Остаток битвы был туманным хаосом насилия. Санни изо всех сил пытался удержаться на своем черном коне, сетуя на то, что ему не хватило времени, чтобы нормально оседлать его. В какой-то момент он просто соскользнул вниз, используя тело кошмара, чтобы защититься от врагов. Не доверяя себе в таком ослабленном состоянии владеть оружием, требующим силы, Санни вместо этого призвал лунный осколок. В то же время в другой его руке появилась красивая чаша из белого нефрита. Погрузив узкое лезвие призрачного стилета в черную жидкость, он стал использовать его, нанося удары по щелям во вражеских доспехах и добивать тех мерзостей, которых кошмар ранил своими клыками, рогами и стальными копытами. В какой-то момент к бою присоединились другие солдаты и пробужденные. Из врат появлялось все больше кошмарных существ, и все больше людей бросалось в мясорубку, чтобы не дать врагу выйти на улицы города. Их сопротивление было отчаянным и бессистемным, но пока, по крайней мере, они сдерживали натиск мерзостей. Небо за стеной, заслоненное отвратительным разломом врат кошмара, окрасилось в белый цвет от молний. Санни понял, что они победят, когда заклятие прошептало ему на ухо, своим голосом заглушив звуки битвы. «Вы убили испорченного дьявола, архонта шелкового пути. Ваша тень становится сильнее». Пошатываясь, он облегченно вздохнул и посмотрел в ту сторону, где святая только что сражалась с хранителем врат. Существо лежало на земле, его конечности были отрублены, а массивное тело разрезано на части. Его тень возвышалась над трупом, ее черный клинок уже искал другую цель. Доспехи святой были помяты, а из пробоин тонкими струйками стекала рубиновая пыль. Однако ее тело, окутанное тьмой, казалось, уже исцелялось. Не сбавляя темпа, она стряхнула темную кровь со своего меча и бросилась вперед, навстречу новому врагу. Когда хранитель врат был убит, чаши весов в битве начала медленно склоняться в пользу людей. От Санни было мало толку, но, поскольку среди мерзостей бушевали святая и кошмар, справиться с монстрами было не такой уж непреодолимой задачей. А затем, почти внезапно битва закончилась. Санни устало прислонился к обломку, наблюдая за сценой кровавой бойни. Его броня была вся в крови, но на теле почти не было ран, большинство из них были исцелены предсмертным желанием, а остальные были восстановлены живым камнем. Иметь магическую оболочку, укрепляющую его кожу, было очень кстати. Однако он все равно чувствовал себя ужасно. Вокруг него пробужденные и обычные солдаты были заняты возведением импровизированных баррикад вокруг врат. Первая волна мерзостей, возможно, и была уничтожена, но из разлома в любой момент могли появиться новые монстры. Некоторые из людей вдруг замерли, уставившись на угрожающую черную фигуру, которая вышла из темноты в тусклый свет. Глаза святой горели демоническим багровым светом, а ее ониксовые доспехи блестели, залитые кровью воинов арахнидов. Она выглядела одновременно изящной и ужасающей. Один из солдат дрожащими руками поднял винтовку, но другой вдруг закричал, широко раскрыв глаза: «Дворняга! Это лорд Дворняга!» Вскоре над баррикадой поднялся гул голосов. «Дворняга в Фальконскотте! Он убил хранителя врат! Это был он! Это явно она! Идиот, спасибо, леди Дворняга! Мы спасены!» Нарушенная клятва была давно отозвана, так что святая, не обращая на бодрых солдат никакого внимания, равнодушно прошла между ними. Она подошла к Санне и замерла, возвышаясь над ним, как прекрасный монумент тьмы. Ее рубиновые глаза пристально смотрели на него. Не привыкший вытягивать шею, чтобы посмотреть на святую, Санни неловко прочистил горло. «Отличная работа. Ты действительно спасла мою шкуру». Она задержалась на несколько мгновений, медленно подняла руку и ткнула его пальцем в щеку. Затем святая слегка наклонила голову, как бы изучая его. Ее рубиновые глаза выдали намек на какую-то неизвестную эмоцию, заставив Санни моргнуть. «Что происходит?» Ничего не сказав, разумеется, молчаливая тень сделала шаг назад и отвернулась, глядя на врата. Однако она выглядела странно довольной. Санни моргнул еще несколько раз, а затем потер щеку. «Холодно, это из-за мраморной оболочки», — он покачал головой, понимая, что не стоит тратить время на размышления о странном происшествии. «Может быть, ему все это просто привиделось. В любом случае, мне нужно идти. Оставайся здесь на случай появления новых кошмарных существ и не дай никому из них сбежать в город. Я оставлю кошмара с тобой». Санни должен был выяснить, закончилась ли битва с пожирающим облаком, открылись ли еще врата в городе, как дела у его подчиненных. И самое главное, он должен был найти мастера Джет. Оставив мрачную тень вместе со святой, он обернул остальные три вокруг своего тела, поморщился и начал идти. Несмотря на то, что на его теле не было физических ран, Санни все еще чувствовал боль. Каждый шаг давался с трудом. Впрочем, ничего нового. Шепча тихие проклятия, он призвал жестокое зрение, чтобы использовать его как трость, и направился вглубь перевалочной базы. Глава 1002. Падение Фальконскотта. 20. Санни не пришлось долго бродить по перевалочной базе, разрушенной в результате обрушения стены. Здесь царил хаос. Повсюду валялись части разбитых сборных зданий 44, погребенные под грудами металлических обломков. Найти здесь кого-либо было бы непросто. Однако прежде чем он позволил себе утонуть в мрачных мыслях, сверху появилась знакомая ворона и приземлилась на погнутую стальную балку, торчащую из земли неподалеку. Ворона замахала крыльями, явно взволнованная, и каркнула. «Джет! Джет!» Санни испустил дрожащий вздох, почувствовав огромное облегчение. Если эхо все еще было здесь, то жнец душ не могла быть мертва. Он подошел к птице и спросил, где она. Вместо ответа ворона улетела, приземлилась на коммуникационный ретранслятор в десятке метров от него и выжидающе огляделась. Таким образом, эхо привело Санни к мастеру Джет. Найдя ее, Санни несколько мгновений молчал. Затем он кашлянул. «Ну, это не совсем то, что я ожидал увидеть». Джет висела вверх ногами, ее тело запуталось в разорванных металлических балках. Одна из балок пронзила ее живот, как крюк, а ее рука была зажата между двумя другими. Несмотря на жуткую ситуацию, на лице жнеца душ было спокойное и слегка раздраженное выражение. «Ну, что ж, не хочешь помочь мне спуститься? Я, конечно, могу сделать это сама, но я бы предпочла, чтобы мои внутренности еще какое-то время оставались внутри. Она, вероятно, могла бы освободиться сама. Простой металлический сплав не смог бы долго сдерживать мастера, но с учетом того, как основательно Джет застряла, самостоятельное снятие с балки, вероятно, сильно усугубило бы ее раны. Не у всех была родословная живучего Даймона 45, которая помогла бы им восстановиться, и кожа, твердая, как зачарованный мрамор. Санни изучил запутанный беспорядок металлических балок, а затем взлетел с помощью темного крыла и осторожно снял мастера Джет с зазубренного крюка. С тихим шипением она соскользнула с окровавленного металла и упала вниз, мягко приземлившись на ноги. «Ах, черт возьми!» Джет поморщилась и схватилась за живот, а затем медленно выпрямилась. Санни приземлился рядом и с беспокойством взглянул на нее. «С тобой все будет хорошо?» Вместо ответа жнец душ выплюнула полный рот крови, а затем посмотрела на него с мрачной улыбкой. Все ее зубы были окрашены в красный цвет, поэтому улыбка была не слишком обнадеживающей. «Не беспокойся об этом. Я очень крепкая девушка-женщина. Неважно. Главное, что через пару дней я буду как новенькая, даже без помощи целителя». Санни почесал затылок, а затем несколько мгновений колебался. В конце концов, он сказал, «Я боялся, что ты погибла». Мастер Джет рассмеялась, но потом поморщилась и крепче зажала рану. «Погибла, это последнее, чего ты должен бояться. Поверь мне, Санни, я не умру на этом богом забытом континенте. Это невозможно». Он покачал головой на ее браваду, а затем вздохнул. «Хорошо, хочешь, я расскажу тебе, как прошла битва». Жнец душ махнула рукой. Ворона видела. «Хорошо справился с вратами. Мне немного стыдно, что меня не было рядом, чтобы помочь. Есть еще несколько других врат, которые открылись либо рядом с городом, либо внутри него. Все они были сдержаны, только эти оказались неприятным сюрпризом. Пожирающее облако тоже пока что отступило». Она нахмурилась. «Ты ведь тоже это заметил?» «Да», — Санни кивнул с мрачным выражением лица. «Должно быть, в рое появился новый тиран. Проклятые пиявки действовали слишком целенаправленно». Мастер Джет оперлась на его плечо и потянула его вперед. Они медленно шли через руины перевалочной базы, напоминая двух коллег. Да именно поэтому пожирающее облако улетело, прежде чем его уничтожили. Возможно, оно вернется позже. Санни на мгновение закрыл глаза. «Боги, к городу приближается так много приоритетных целей. Я надеялся, что сегодня мы уничтожим хотя бы одну из них». Он взглянул на Джет усталыми глазами. «Так что же нам теперь делать?» Она просто пожала плечами. «Найти наших людей, отдохнуть, восстановиться, приготовиться повторить все это завтра». Действительно, что еще оставалось делать? Жизнь была постоянной борьбой. Поскольку стена была разрушена, им нужно было найти лифт, который доставил бы их на нужную сторону пролома. Хуже того, импульс врат уничтожил множество механизмов, поэтому найти рабочую платформу было нелегко. Однако в конце концов они поднялись на вершину оборонительного барьера и добрались до иррегулянтов. Первой, кого они увидели, была Винтер, которая устало сидела на металлической поверхности стены, ее глаза снова были скрыты за солнцезащитными очками. По одной из линз шла тонкая трещина. Услышав их шаги, она слегка повернула голову. На ее лице появилась бледная улыбка. «Герои возвращаются. Вы двое выглядите как дерьмо». Мастер Джет насмешливо хмыкнула, после чего снова вздрогнула. «Спасибо за комплимент». Санни помог ей сесть, а затем огляделся по сторонам в поисках своей когорты. Заметив в десятке метров от себя возвышающуюся фигуру Дорна, он с облегчением выдохнул и практически лишенным напряжения голосом спросил: «Ну, как все прошло? Есть ли у нас потери?» Винтер не ответила, заставив его посмотреть вниз. Ее лицо было нехарактерно мрачным. Санни почувствовал, как что-то холодное коснулось его сердца. «Что?» Вознесенная лучница вздохнула, а затем опустила взгляд. «Насчет этого, прости, Санни, все было немного хаотично». Некоторое время он оставался неподвижным, а затем отвернулся и молча направился к тому месту, где видел Дорна. Приближаясь к нему, Санни мысленно считал: «Дорн, Белль, Ластер, Ким, Самара». Когда он дошел до когорты, они повернулись к нему с бледными и мрачными лицами. Глаза Ким были мокрыми, но она избегала смотреть прямо на Санни. Ластер заговорил первым, его тон был приглушенным. «Капитан, мы». Санни прервал его. «Покажите мне». Они отошли в сторону, открыв фигуру Квинтина, который лежал на холодном металле с закрытыми глазами. Санни сделал несколько шагов вперед и опустился на колени рядом с галантным целителем. Его лицо было спокойным, а тело казалось нетронутым, за исключением неглубокой раны сбоку на голове. Его грудь поднималась и опускалась, что означало, что Квинтин все еще жив. Он не умер, а просто потерял сознание. Впрочем, это не имело значения. Санни закрыл глаза. Квинтин потерял сознание возле активных врат, а это означало, что зов похитил его душу. Он был брошен в неизведанный, страшный регион царства снов, окруженный множеством кошмарных существ и мерзостей, настолько отвратительных, что их невозможно было описать словами. Его единственным шансом на выживание было пробиться к семени, бросить ему вызов и в одиночку победить второй кошмар. По всем признакам Квинтин был уже мертв. Несколько часов спустя Санни находился один в носороге. Вокруг военных казарм было тихо, а внутри БТР темно. Он, не двигаясь, сидел на своей кровати, его глаза были похожи на два озера тьмы. Он был холоден. Что есть, то есть. Именно такой была война. Люди постоянно умирали. Санни сам послал многих на смерть. Ему было не в новинку терять солдат. И все же, он был слаб, его тело и душа болели из-за встречи с вратами кошмара, но почему-то больнее всего было на сердце. Ему нужно было многое сделать. Накормить святую, продолжить попытки сплести воспоминания из иглы дьявола. Однако Санни не хотел двигаться. Или, может быть, был не способен. Он просто молча сидел и смотрел в темноту. Через некоторое время его коммуникатор засветился. Он взглянул на него, а затем медленно поднес экран к лицу. Там было новое сообщение от Рейн. «Рейн, привет, Санни. Трудно себе представить, что в Антарктиде сейчас зима, и что ночь там длится много месяцев. А то полярное сияние, которое ты описал. Я посмотрел на него в сети, и вау, это так красиво. ВОСК-46 ничего подобного нет. Ну, знаешь, мы здесь даже звезд почти не видим из-за светового загрязнения 47 и пыли в воздухе. Однако погода теплая, а ночи короткие, так что я не жалуюсь. Ты тоже оставайся в тепле. Со мной не произошло ничего интересного. А у тебя было что-то интересное? Как у тебя дела? Надеюсь, все в порядке». Санни некоторое время оставался неподвижным, глядя на экран. Затем он на мгновение закрыл глаза, глубоко вздохнул и начал писать ответ. «Санни, привет, Рейн. Конечно же, у меня произошло много интересного. В конце концов, я один из самых интересных людей во всех двух мирах. Разве ты не знала? У меня тоже все отлично. Я имею в виду, учитывая все обстоятельства. Поскольку я такая яркая и героическая фигура, люди дарят мне сэндвичи, медали и тому подобное. Так что...» Санни сделал паузу на несколько секунд, быстро вытер глаза и продолжил. «Жизнь прекрасна. Глава 1003. Падение Фалькон Скотта. 21. Стойте, ублюдки!» Масса кошмарных существ продвигалась по городской улице, в нескольких метрах от того, чтобы врезаться в импровизированную баррикаду, образованную громоздкими рамами стреляющих МВП. Поверхность дороги была разбита и оплавлена, а руины окружающих зданий были охвачены пламенем. Спрыгнув с медленно рушащейся крыши, Санни упал вниз и приземлился между мерзостями. Изумрудный клинок греха утешения двинулся, посылая в воздух фонтаны крови. Санни бросился в сторону, уворачиваясь от потока пуль, и застонал. Шла уже вторая неделя осады, но повреждения, нанесенные его телу и душе вратами кошмара, заживали очень медленно. Санни отмахнулся от боли и призвал тени, воздвигнув из них черную стену, чтобы отгородиться от улицы. Огнеметы. Пилоты МВП не прекращали стрелять из своих электромагнитных пушек, но из их запястий также вырвались длинные струи оранжево-красного огня. Санни танцевал между пламенем, циркулируя свою энергию, чтобы активировать вооружение подземного мира. Эффект памяти об огне усилился, еще больше повысив его устойчивость к пламени. Кошмарным существам не повезло. Пока он разбирался с передней частью роя, Белли Дорн с флангов атаковали заднюю. Острый меч и тяжелая кувалда быстро расправились с взбешенными мерзостями, и в то же время из соседней башни общежития посыпались заряженные вольфрамовые снаряды, безошибочно поражая самые опасные цели. Оказавшись между молотом и наковальней, рой стремительно таял. Последней погибла отвратительная рептилия с прочной чешуей, покрывавшей ее тело. Санни просто ударил мерзость ребром ладони, сделав ее тяжелой, как валун, и твердой, как камень. Череп рептилии разлетелся вдребезги, распавшись на отвратительный дождь крови и костей. Еще до того, как тяжелое тело коснулось земли, заклятие уже шептало: «Вы убили пробужденного монстра, чешуйчатого бродягу. Вы получили воспоминание». Его глаза сверкнули. Еще одно воспоминание. С отвращением вытирая руку, Санни огляделся. На соседней крыше появились ластеры Ким, сигнализируя о том, что никто из существ не сбежал. Он облегченно вздохнул. Ситуация была под контролем. После неудачной битвы с пожирающим облаком давление на защитников Фалькон Скотта неуклонно росло. Тот факт, что в стене образовалась огромная брешь, ничуть не помогал. В конце концов, оборонительный барьер был пробит еще в двух местах, что вынудило первую армию эвакуировать гражданских вглубь города и создать вторичное кольцо обороны на пустых улицах. Топография осады уже не была такой простой. Люди по-прежнему удерживали стену, отражая с ее высоты большую часть атакующих кошмарных существ, но теперь различные участки великого барьера были разделены, почти превратившись в независимые крепости. Отряду солдат было поручено защищать пролом из земли. В основном им удалось предотвратить прорыв кошмарных существ через баррикады в город, хотя среди наземных бригад были большие потери. Однако некоторые чудовища все же время от времени выходили на улицы. Санни только что справился с одним из таких вторгшихся роев. Это уже четвертый за сегодня плохой знак. Он согнулся в болезненном приступе кашля, чувствуя, как тошнотворная слабость снова пронизывает его тело. Через некоторое время кашель утих, и Санни несколько мгновений оставался неподвижным, хрипло дыша и ожидая, пока слабость утихнет. Вскоре все прошло, и осталась лишь грызущая боль в груди. Проклятие! Он выпрямился и посмотрел на своих людей, которые пробирались через горящую бойню разрушенной городской улицы. Как только они подошли к нему, все, кроме Самары, которая все еще находилась в своем снайперском гнезде на вершине пустой башни общежития, Санни взглянул на Ким и спросил: «Есть новости от жнеца душ?» Она кивнула: «Да, сэр. Мастер Дейл оттеснил врага, восстановив контроль над брешью С. Нам приказано отступить и отдохнуть. Наша следующая смена начнется через 16 часов». Санни устало потер лицо. 16 часов, да, либо армейское командование расщедрилось, либо завтра ожидаются настоящие неприятности. Что ж, тем больше причин убедиться, что мы свежи и полны сил. Дайте сигнал Самаре спуститься и отступить в казармы. Он быстро изучил своих солдат, убеждаясь, что никто из них не ранен. Без бесцелителя в когорте восстановление между сражениями стало несколько затруднительным, поскольку постоянно требовалась помощь со стороны. К счастью, члены когорты остались невредимы. Он кивнул, отпуская их, и затем обернулся. МВП стояли неподвижно, раскаленные стволы их орудий светились во мраке. Охлаждающая жидкость капала вниз, испаряясь в облака дымки. Некоторые пилоты открыли кабины, сидя на дверцах люков с усталыми выражениями на лицах. Скоро они вернутся внутрь, загнанные обратно в перегретые боевые машины дымом и запахом обугленных трупов. Но, по крайней мере сейчас, солдаты наслаждались короткой передышкой в холоде бесконечной ночи. Заметив Санни, один из пилотов поднял руку и сжал ее в кулак. Санни отсалютовал в ответ, а затем молча пошел прочь. Через несколько минут он споткнулся, схватившись за стену в темном уединенном переулке. Грех утешения шептал: насмехаясь над ним, но в эти дни подавить ненавистный голос было не так уж сложно. Санни несколько мгновений отдыхал, а затем сделал шаг назад. Святая вышла из тени, такая же молчаливая и грозная, как и всегда. К ней присоединился кошмар, лунный свет сверкал на его адамантиновых рогах. Санни вздохнул и призвал седло по завышенной цене. Застегнув ремни на черном жеребце, он взглянул на двух теней и сказал: «Вы знаете, что делать. Я вернусь через 16 часов, будьте осторожны сегодня. Есть шанс, что завтра нам придется выложиться по полной». Святая равнодушно кивнула, а затем оседлала темного коня и протянула руку. Санни вложил в нее рукоять греха утешения, одновременно отправив туда две тени. Затем он наблюдал, как молчаливый рыцарь уезжает, направляясь в сторону стены. В эти дни они работали посменно. Если дьявол Антарктиды не защищал Фалькон Скотт, то это делал ангел-хранитель Антарктиды. Миллионы людей уже были эвакуированы из обреченного города, но миллионы еще оставались на очереди. Нельзя было допустить, чтобы осадная столица пала. Санни еще немного покашлял, произнес тихое проклятие и пошел в противоположном от святой направлении. Глава 1004. Падение Фалькон Скотта. 22. Идя по пустым улицам, Санни вдыхал холодный зимний воздух и пытался успокоить бешено колотящееся сердце. Он не должен был быть таким утомленным, но он был. Странный недуг, мучивший его, за последние пару дней стал слабее, но все еще не прошел. Будь оно все проклято. Санни скривился, а потом заметил впереди группу солдат и заставил себя надеть маску уверенного в себе командира. Обычные люди смотрели на мастеров с уважением, и если бы они увидели, что кто-то из них ходит с потухшими глазами и обеспокоенным выражением лица, их боевой дух бы пострадал. Он никогда не думал, что озабоченность моральным состоянием людей может стать чем-то, что его беспокоит, но сейчас все было именно так. Когда Санни подошел ближе, он услышал обрывки их разговора. «Я видел вчера бой дворняги. Боги, он действительно изверг. Весь мой отряд был бы мертв, если бы не он. Хотел бы я поблагодарить этого человека, но он точно не из первой армии. Может быть, он из местного клана Антарктиды? Нет, нет, до тебя не доходили слухи. Дворняга, это тот мастер из первой регулярной роты. Дьявол, ты сошел с ума, дурак. Дворняга ростом около 2 метров, а мастер Санлес довольно низкий. Поверь мне, я видел их бок о бок в тот день, когда стена была впервые пробита. Кроме того, дворняга определенно женщина. Да, я тоже это видел. Она даже погладила его по щеке, ну, скорее, ткнула. Подождите, ребята, как вы думаете, между ними что-то есть? Вы все идиоты. Дворняга, это явно несколько человек. Обычно такие разговоры забавляли Санни, но в этот раз он оставался отрешенным и безразличным. Когда он подошел, солдаты замолчали, выпрямились, а затем почтительно поклонились. Он мимоходом кивнул им и продолжил свой путь, больше не обращая на них внимания. Но это напомнило мне. Санни вызвал руны и взглянул на описание святой. Фрагменты теней. 185-200. Так близко. С 2 воспоминаниями, полученными сегодня, одно от пробужденного монстра, другое от падшего зверя, счетчик увеличится на 2 фрагмента, достигнув 187. Ему останется еще 13, чтобы святая смогла стать трансцендентом. Времени было в обрез, но у него оставалось несколько личных воспоминаний, которыми можно было пожертвовать, чтобы ускорить процесс. Все шло по плану. Проблема в плетении. Я чувствую, что почти достиг цели, но полуночный осколок все еще доставляет мне проблемы. Слишком рискованно. Санни размышлял о тонкостях магического плетения, морщась, когда грохот далекой битвы становился особенно громким и мешал думать. Постепенно шум стал тише, хотя и не исчез полностью. Санни прошел через баррикады, покинул кольцо вторичной обороны и вышел на многолюдные улицы Фалькон Скотта. Несмотря на то, что многих гражданских пришлось переселить вглубь города, признаки перенаселения были не столь ужасны, как можно было ожидать. В конце концов, морской конвой был занят переправкой беженцев через пролив. К настоящему времени около 80 миллионов человек уже были перевезены в относительную безопасность Восточной Антарктиды. Создавалось впечатление, что план армейского командования сработал. Увидев фактическое доказательство того, что все его усилия были не напрасны, Санни почувствовал себя немного лучше. Впереди толпа беженцев стояла в очереди за пайком. Он какое-то время изучал толпу и заметил там знакомую фигуру, раздающую пачки синтетической пасты. Санни слегка улыбнулся и направился в ту сторону. Когда он подошел ближе, девушка, не поднимая глаз, прорычала: «Тебе лучше занять очередь, уп». Затем Бет подняла глаза и пару раз моргнула. «О, Санни, что ты здесь делаешь?» Он пожал плечами. «Возвращаюсь со стены». Она позвала одного из других волонтеров поменяться с ней, а затем повела Санни в сторону, к гудящему обогревателю. Бет остановилась перед ним, дрожа и потирая руки. «Как прошел день?» Санни какое-то время молчал, не зная, как ответить, напряженно. Девушка посмотрела на него и насмешливо сказала: «Ты немногословный человек, да?» Санни снова отмахнулся. «Как поживает старик? Вы уже получили место в очереди?» Бет вздохнула. «Нет, люди говорят, что в проливе затонул еще один корабль, поэтому многие размещения снова были отложены. Что касается профессора, то у него все хорошо. Армия попросила у него консультацию по поводу модернизации массива связи, так что ему, по крайней мере, есть чем заняться». Она вопросительно взглянула на него. «Ты сегодня придешь?» Санни заколебался, а затем медленно покачал головой. «Нет, мне нужно многое сделать. Кроме того, моя интуиция подсказывает, что завтра будет трудный день. Твое общежитие находится далеко от стены, но все же, будь осторожна. Ну, ты знаешь, что делать». Девушка снова повернулась к обогревателю. «Да, да». Затем она вдруг открыла сумку, висевшую у нее на плече, пошарила в ней и достала тюбик зубной пасты. «Вот, ты забыл это в прошлый раз». Санни пару раз моргнул. «Я не забыл. Я оставил его тебе, потому что знаю, что цепочка поставок нарушена». Бет наклонила голову и свирепо уставилась на него. «Ты думаешь, я не могу достать нам зубную пасту?» Санни рассмеялся. «Что ж, если ты такая принципиальная, то почему не вернешь мне две банки кофе, которые я оставил в твоем общежитии?» Девушка опустила голову, ее щеки слегка покраснели. «Что, какие банки кофе? Я нигде таких не видела». Санни пару раз кивнула и аккуратно отодвинула от себя зубную пасту. «Ладно, ладно, в любом случае, я постараюсь заглянуть в ближайшее время. Если найдешь кофе, можешь его использовать, надеюсь, оно тебе понравится». Он неловко попрощался с Бет и зашагал прочь, чувствуя себя немного посвежевшим. Здесь, в самом городе, общественный транспорт все еще функционировал. По улицам также ездили военные машины. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до казарм. Войдя в носорога, Санни огляделся по сторонам и остановив взгляд на одной из закрытых спальных капсул. Затем он подошел к задней части БТР, взял иглу дьявола с ее места на полу оружейной и вздохнул. «Осталось 15 часов, но мне, наверное, не помешает поспать хотя бы парочку». Тряхнув головой, он принялся за работу. Глава 1005. Падение Фалькон Скотта, 23. Санни не помнил, как заснул, но его разбудил чей-то стук в люк носорога. Поднявшись, он осмотрелся и понял, что, должно быть, отключился, изучая плетение полуночного осколка. Строгий Тати все еще лежал на голографическом столе и сверкал, словно насмехаясь над ним. Он почти решил проблему. Этот неуловимый элемент плетения был практически изолирован, но чтобы, когда кто-то снова стукнул по люку, заставив массивный БТР слегка содрогнуться, Санни вздрогнул, потер лицо и пошел к люку. «Я иду. Кто? Черт возьми!» Он открыл люк и замер, проглотив остатки своего раздраженного возгласа. «О, ах, мастер Джет, доброе утро!» Она весело взглянула на него. «Технически, сейчас вечер. Сходи, вытри слюни с лица, Санни, и потом выходи. Нас вызвали на совещание». Он нахмурился, а затем бросил сердитый взгляд на мрачную тень, которая пряталась в темноте неподалеку. Этот ублюдок должен был предупредить его о чьем-либо приближении, тем самым защищая Санни от внезапного нападения или от того, чтобы он не поставил себя в неловкое положение. Тень невинно пожала плечами и отвернулась. Покачав головой, Санни вернулся внутрь и быстро умылся. Через пару минут он вышел из БТР и закрыл за собой люк. Поскольку жнец душ упомянула, что ему нужно выйти, они, скорее всего, направлялись в комплекс, который местное отделение командования Первой армии использовало в качестве штаба. Он находился на небольшом расстоянии от казарм. И действительно, Джет шла в том направлении, а Санни следовал за ней, оглядываясь по сторонам сонными глазами. Через несколько мгновений он спросил: «По какому поводу собрание?» Она пожала плечами. Узнаем на месте. Я знаю лишь то, что Белое Перо хочет нас видеть. Белое Перо, ха. Они вдвоем направились в сторону штаба армии, но затем прошли мимо него, вместо этого подойдя к сильно укрепленному комплексу. Винтер и Дейл уже ждали их у ворот. Они выглядели такими же потрепанными и уставшими, как и Санни. Он поприветствовал их. «Я слышал, вы вчера отвоевали Брешес. Должно быть, это был тяжелый бой». Дейл просто пожал плечами. «Не очень. Мы по-прежнему удерживаем обе секции стены над проломом, так что мне нужно было только убедить мерзости и оставаться на месте, пока силы гарнизона не разнесут их в клочья из стрелкового оружия». Он на мгновение замолчал, а затем добавил. «Хотя все было бы гораздо хуже, если бы они были лучшими скалолазами». Санни мрачно кивнул. Они все вместе вошли в комплекс, и их проводили в просторную комнату на одном из подземных уровней. Там их ждали два человека. Мастер Ран стоял перед фальшивым окном, изучая проецируемое изображение ночного неба. Его лицо было окрашено в призрачно-зеленый цвет неземным гобеленом клубящегося полярного сияния. Святая Терис с прямой спиной неподвижно сидела на внушительном стуле. Санни давно не видел небесный прилив, по крайней мере, в ее человеческой форме. Она выглядела потрепанной. Ее элегантные доспехи были погнуты и поломаны. Белую сталь портила засохшая кровь. Ее волосы, когда-то не спадавшие каскадом бледно-золотистого цвета, теперь выглядели безжизненными и утратившими свой блеск. Ее ослепительно красивое лицо было бледным, потемневшим от уродливых синяков. Похоже, что сдерживание зимнего зверя стало тяжелым испытанием для трансцендента из клана Белого Пера. Однако выражение ее лица по-прежнему оставалось равнодушным и невозмутимым, а янтарные глаза горели все той же яростной, холодной решимостью. Мастер Ран обернулся на звук шагов. «Ах, вознесенная Джет, вознесенная Винтер, вознесенный Дейл, Санлес, с добро пожаловать. Простите за внезапное приглашение». Санни заметил черные круги под глазами красивого мужчины. Ран вел себя нехарактерно сдержанно, его обычная харизма исчезла. Это не предвещало ничего хорошего. Мастер Джет махнула рукой. «Война никого не ждет. Что вы хотели обсудить?» Ран слегка улыбнулся. «Сразу к делу, что ж, это к лучшему. У нас не так много времени на подготовку». Он отошел от фальшивого окна и остановился рядом с небесным приливом, а затем жестом указал на голографическую проекцию перед ними. Карта окрестности исчезла, сменившись размытым изображением гротескного существа. Кожистые крылья, тощее тело с шестью сегментированными ногами, хвост, оканчивающийся длинным зазубренным жалом и три длинные шеи, каждая из которых заканчивалась ужасающей круглой пастью. Эти мерзости выглядели как смесь виверны, червя и скорпиона. Существо было огромным, грозным и просто отвратительным. Наши разведчики подтвердили, что в пожирающем облаке появился новый тиран, падший, но все еще представляющий серьезную угрозу для выживания города. Это существо в основном прячется внутри роя, управляя им с тыла. Винтер выругалась. «Да, мы так и думали после прошлого раза». Мастер Ран медленно кивнул. «Наша первоочередная задача – уничтожить тирана. Сегодня на Фалькон Скотт обрушится пожирающее облако. Вы будете тем клинком, который сразит его кукловода». И регулянты переглянулись. После небольшой паузы Джет спросила: «Откуда вы знаете, что появится рой?» Ран слегка нахмурился, но прежде чем он успел ответить, святая Терис внезапно произнесла: «Потому что наш клан заманит его сюда». Четверо вознесенных замолчали, недоверчиво глядя на нее. Небесный прилив встретила их взгляды со спокойным выражением. Ее лицо оставалось таким же неподвижным, как и всегда. Несколько ошеломленный этим признанием, Санни спросил: «Какого черта вам это понадобилось?» Небесный прилив сделала глубокий вдох и отвернулась. «Голиаф приближается. Мы должны уничтожить другие угрозы до его прихода. Если они нападут вместе, ты можешь представить себе разрушение. Окно возможностей сужается с каждым днем, поэтому мы больше не можем пассивно ждать возвращения пожирающего облака. Поэтому Ран и другие пробужденные воины моего клана заманят его сюда. Сегодня». Она взглянула на иррегулянтов, несколько мгновений изучала их и добавила: «Вознесенная Винтер сдержит рой. Ран спустит тирана вниз. Вы трое позаботитесь о том, чтобы это существо больше никогда не поднялось в воздух. Таков план битвы». Санни мрачно улыбнулся. «Что если Винтер не сможет сдержать рой? Что если Ран не сможет отделить тирана от роя? Что если нам троим не удастся убить его вовремя?» Святая Терис некоторое время смотрела на него, Ее янтарные глаза были одновременно красивыми и холодными. Затем она просто сказала: «Не подведите». Мастер Джет рассмеялась. Покачав головой, она похлопала Санни по плечу и направилась к проекции падшего тирана. «Хорошо, мне нравится этот план. Давайте обсудим детали». Обсуждение не заняло много времени. Вскоре иррегулянты попрощались с небесным приливом и направились к выходу. Каждый спешил подготовиться к предстоящей битве. Санни, однако, после некоторого колебания задержался. Когда в комнате остались только трое, небесный прилив, Ран и он, Санни посмотрел на избитого трансцендента со сложным выражением лица. Через несколько мгновений он сказал: «Вы, должно быть, слышали, что еще один из святых Валора был убит». Святая Терис молча смотрела на него, ничего не говоря. Санни слегка наклонил голову. «Мы с вами помогли этому монстру сбежать из храма ночи. Если бы не вы, я был бы мертв, а Мордрит остался бы в заключении. Жалеете ли вы, что спасли меня, теперь, когда он на свободе и убивает людей?» Небесный прилив некоторое время оставалась неподвижной, а затем покачала головой. «Нет». На лице Санни появилась бледная улыбка. «Почему?» Она вздохнула. «Много лет назад, когда молодой принц войны пришел на скованные острова, я предложила ему свое гостеприимство. Как и любой другой пробужденный, он находился под моей защитой и бродил по царству снов в поисках чего-то, прямо как ты. Когда Валор задумал устроить засаду и убить его, я выполнила приказ и ничего не сделала, чтобы предотвратить это. С тех пор я ношу на себе позор этого проступка». Санни несколько мгновений размышлял над ее словами. Однако у них была веская причина избавиться от него. «Этот парень похож на кошмарное существо. В нем мало что осталось от человека». Святая Терис смотрела ему в глаза, ее прекрасное лицо было лишено всякого выражения. «Стоит ли это того, совершать неправильные поступки по правильной причине?» «Нет, жизнь непредсказуема, а будущее туманно. Мы можем лишь стремиться действовать в соответствии со своими принципами и делать то, что считаем правильным. Остальное не имеет значения». Санни огляделся по сторонам. Его взгляд задержался на следах засохшей крови на доспехах небесного прилива. Его глаза потемнели. «Именно из-за правильных поступков вы и ваш клан были изгнаны в эту дыру». Она посмотрела на фальшивое окно, в котором проецировалось изображение ночного неба. Полная луна сияла на его бархатных просторах, окруженная огнями призрачного полярного сияния. На прекрасном лице святой Терис появился намек на какую-то глубокую, скрытую эмоцию. Через некоторое время она сказала: «Небо здесь удушливое, но в остальном это именно то место, где я хотела быть». Санни задержался на несколько мгновений, а затем слегка поклонился мастеру Рану и молча удалился. Он должен был подготовиться к битве. Глава 1006. Падение Фальконскотта, 24. Санни стоял на стене и задумчиво вглядывался в холодную темноту. Ветер, пахнущий снегом, играл с его черными волосами, которые к этому времени стали слишком длинными. Бледный лунный свет пронизывал воздух, не достигая опустошенной земли. Винтер и Дейл сидели неподалеку, прислонившись к парапету 48 металлической стены, и делили флягу. Оба капитана выглядели спокойными, одна в своей обычной расслабленной манере, другой – серьезной и невозмутимой. Когда содержимое фляги закончилось, Винтер вздохнула и взглянула на Санни. «Ты сегодня выглядишь ужасно серьезным». Он задержался на мгновение, а затем пожал плечами. «Просто думаю о всяком». Она не стала настаивать, довольствуясь отдыхом, пока ее глаза были спрятаны за треснувшими солнечными очками. Санни чувствовал себя странно задумчивым после разговора со святой Терис. Он не был уверен, что согласен с ее бескомпромиссными взглядами, но одно, сказанное небесным приливом, было бесспорно верно. Жизнь и в самом деле была непредсказуемой. Взять хотя бы его отношения со строгой святой. Санни не очень хорошо знал святую Терис и не разделял ее принципов, но обнаружил, что очень уважает сурового трансцендента. Мастер Ран ему тоже нравился. У них троих даже была общая история. Несколько лет назад Санни относился к наследиям только с презрением. Он считал их высокомерными, опасными и злобными людьми, теми, кто не заслуживает несправедливых привилегий, дарованных им не иначе как по праву рождения. Кто бы мог подумать, что однажды он начнет ценить и восхищаться некоторыми из них. Взять хотя бы Касси. Когда она выдала Нефис его тайну на забытом берегу, Санни подумал, что это был самый мрачный момент в его жизни. И все же, если бы она не сделала этот выбор, он остался бы спящим. Санни не знал, смог бы он пережить то же путешествие, что и меняющая звезда. Но он точно знал, что если бы он не вернулся, Рейн бы погибла. Если бы Санни не оказался около ее школы и не сдержал бы натиск кошмарных существ, его сестра была бы разорвана на части разбушевавшимися мерзостями. Таких случаев было слишком много, чтобы их перечесть. Жизнь была непредсказуемой, и никто не мог предвидеть повороты судьбы, кроме, пожалуй, ткача. Даже оракулы вроде Касси могли лишь мельком видеть проблески будущего, слепые к контексту и бессильные изменить результат. Так к чему же это его привело? Полагаю, к тому же, с чего я начал. Он все тот же невежественный глупец, борющийся с чем-то, чего он даже не мог постичь. Антарктида, по крайней мере, была до ужаса проста. Санни со вздохом убрал пряди волос с глаз и сел рядом с Винтер и Дейлом. Его руки жаждали простого боя. «Сколько еще нам ждать, черт возьми?» Дейл посмотрел на него с улыбкой, настолько слабой, что ее почти не было. «Отдыхай, пока можешь. Очень скоро ты пожалеешь, что это спокойствие не продлилось дольше». Санни поморщился и отвел взгляд, уставившись на отряд солдат, шедших мимо. Солдаты вели себя немного странно, старательно придерживаясь более освещенных участков стены и ускоряя шаг в более темных местах. Их лица были мрачными и нервными. Он нахмурился. «Что с ними?» Винтер слегка повернула голову, изучая солдат. «А, разве до тебя не доходили слухи?» Санни на мгновение задумался, а затем покачал головой. «Какие слухи?» Вознесенная лучница усмехнулась. «Тебе действительно стоит почаще выходить из своего БТР, знаешь ли?» «Ну, в общем, среди беженцев в последние дни распространяется множество страшных историй, одна нелепее другой. Последняя из них гласит, что по городу бродит теневой призрак, прячущийся где-то в темноте. Якобы он заманивает людей подальше от света, после чего их никто и никогда больше не видит». Она глубоко вздохнула, а затем более мрачным тоном добавила: «Хотя, возможно, в этом есть доля правды. Солдат обычно нелегко напугать, но, как видишь, они на взводе. Слишком много исчезновений в последнее время». Санни нахмурился. «В городе с населением в 200 миллионов человек должны были происходить какие-то исчезновения, особенно с заклятием кошмара, заражающим людей направо и налево. Однако он чувствовал беспокойство. Теневой призрак — это ведь было как раз по его части. Участившимся исчезновением можно было найти и другое объяснение. Известно, что ужас Ло-49 начинал свою трапезу именно таким образом. В любом случае, он почувствовал какое-то беспокойство. Теневое существо, я не знаю, они крайне редки. Я встречал только одного в естественных условиях, да и то это было внутри кошмара. Я не уверен, что кто-то из них дожил до наших дней. Ну, был один маленький ублюдок, которому достался кусок его плоти. Нужно ли падальщикам пожирать труп, чтобы унаследовать новые способности, или достаточно любого куска плоти? Каковы были шансы, что мерзкий гремлин приобретет сродство к теням? Дейл просто пожал плечами. Если происходит что-то странное, армейское командование уже должно было начать расследование. Поскольку нам не сообщили ничего официально, либо слухи беспочвены, либо инциденты не настолько серьезны, чтобы информировать регулянтов. В любом случае, мы должны сосредоточиться на текущей задаче. Словно по сигналу, раздался звук легких шагов, и из дальней части стены появилась мастер Джет. Члены ее когорты, теперь их было меньше, чем раньше, следовали за ней. Она огляделась вокруг, а затем сказала: «Я только что получила сообщение. Раны и его люди приближаются. Пожирающие облако в бешенстве, не знаю, что они сделали, но это сработало. Приготовьтесь». Остальные защитники, похоже, получили те же новости. По всему южному участку стены началась бурная деятельность. Солдаты в последний раз проверяли свое оружие, пробужденные призывали свои воспоминания, команды рельсовых орудий спешно заканчивали процедуры технического обслуживания и подтаскивали ящики с вольфрамовыми снарядами поближе к механизмам подачи. Тысячи турелей ожили, повернув свои сдвоенные стволы к небу. Санни встал и потянулся, вдыхая холодный зимний воздух. Посмотрев на членов своей когорты, он усмехнулся. «Та же схема, что и в прошлый раз. Надеюсь, никаких вра, в общем-то, неважно. Я не буду произносить это вслух. Просто делайте свою работу и не умирайте». Глава 1007. Падение Фалькон Скотта. 25. Довольно скоро далекий горизонт затуманился мириадами летающих ужасов. Сцена была до жути знакомой, Единственное отличие от их последней попытки уничтожить пожирающее облако заключалось в том, что сегодня пейзаж освещался бледным лунным светом, и еще в том, что на стене на страже стояло на несколько иррегулянтов меньше. Санни молча наблюдал за Винтер, которая готовилась устроить ад. Ее снова окружали несколько таинственных воспоминаний, и снова когорта пробужденных использовала свои аспекты, чтобы усилить ее. Он стоял в некотором отдалении в компании мастера Джет и мастера Дейла. Никто из них троих не собирался участвовать в обстреле, сохраняя свои силы для вылазки, в которой они должны будут выследить и убить тирана. Атмосфера была напряженной, но не такой гнетущей, как во время первой битвы с Роем. На металлической стене перед ними с закрытыми глазами сидел и медитировал мужчина в кожаной броне. Падающие снежинки странным образом кружились вокруг него, словно следуя невидимым путям. Сан не знал об этом пробужденном из когорты Дейла, он обладал способностью открывать стабильные пространственные разломы и был одним из кандидатов, которых рассматривал Санни, когда собирал когорту. Поскольку никто не знал, куда упадет тиран после того, как Ран подрежет ему крылья, ударной группе нужно было быстро обойти периметр стены. Если, конечно, Ран преуспеет. Боги! Услышав тихий шепот Дейла, Санни посмотрел на юг и увидел дуги молний, пляшущие в глубине далекого роя. Его лицо слегка побледнело. Они внутри роя? Похоже, что раны, пробужденные из клана Белого Пера, вели пожирающие облако к городу, проливая при этом собственную кровь. Внезапно, задача уничтожить тирана показалась еще более тяжелой, чем раньше. Ну и что, ничего не изменилось. По крайней мере, у Санни было несколько запасных вариантов. Святая и Кошмар в данный момент охраняли один из проломов в стене. Если трех мастеров окажется недостаточно, его тени помогут им добраться до матки Роя и убить ее, или же это был отец Роя. Какая разница? Санни сжал кулаки и смотрел, как орда летающих ужасов стремительно приближается к Фальконскотту. Вскоре Винтер и системы защиты города снова открыли огонь. Масса монстров застилала небо, заглушая свет луны. Перед Роем бежала орда кошмарных существ, которые, казалось, также отчаянно пытались спастись от него, как и люди. Оказавшись между пожирающим облаком и стеной Фальконскотта, они бросились на металлический барьер, погибая десятками под шквалом пули и стрел. Почему-то сегодняшняя битва казалась более яростной, более ужасающей. Крики и зазывания мерзости смешались с человеческими возгласами, и все это исчезло в шелесте бесчисленных кожистых крыльев. На лице жнеца душ появилось мрачное выражение. Схватив свою глефу, она сказала: «Ждите сигнала. В данный момент все зависело от Рана и его пробужденных. Они должны были заманить тирана вперед и повалить его на землю, чтобы трое элитных вознесенных из иррегулярной роты могли совершить вылазку, найти монстра и раз и навсегда покончить с ним, пока тот не сбежал». Проходили секунды, затем минуты, но обещанного сигнала все не было. Санни чувствовал, что его нервы уже на пределе, как вдруг с неба внезапно упала стремительная тень. Однако это был не монстр, это была молодая пробужденная женщина в белых одеждах своего клана. Ее доспехи были украшены прекрасными гравюрами из ястребиных перьев, а также были запятнаны кровью. Санни вспомнил, что несколько раз видел ее в святилище, когда небесный прилив еще управляла скованными островами. Молодая женщина грациозно приземлилась на стену и зашаталась, с трудом удерживая равновесие. Затем она осмотрелась, сделала шаг к мастеру Джет и споткнулась. Дейл поймал и поддержал ее, его лицо было мрачным. Жнец душ нахмурилась. Что случилось с подачей сигнала? Где тиран? Молодая женщина стиснула зубы, а затем хриплым и полным ярости голосом сказала: «Два, их два». Потребовалось несколько секунд, чтобы ее слова осознали. Санни выругался и посмотрел на темную массу роя, заслонявшую небо. Два тирана? Какой в этом смысл? Лицо Джет дернулось. Она на мгновение уставилась на молодую женщину, а затем ровным голосом спросила: «Так где же они?» Наследие оперлось на Дейла и повернулось лицом к пожирающему облаку. Сигнал. Словно отвечая на ее слова, вдалеке внезапно появились две сияющие сферы света, прорвавшись сквозь тьму. Одна находилась глубоко внутри роя, над полем трупов. Другая, неожиданно, оказалась еще дальше, но в другом направлении, к западу от города, у океана. Пожирающее облако едва достигло этого места. Выполнив свою работу, девушка из клана Белого Пера вздохнула и упала, теряя сознание. Дейл что-то рявкнул, и один из его людей, скорее всего, целитель, подхватил ее на руки. Три мастера коротко взглянули друг на друга. Мастер Джет выругалась так, что Санни покраснел бы, будь ситуация чуть менее ужасной, а затем мрачно улыбнулась. «Похоже, нам придется разделиться». Она уставилась в пространство между далекими сферами света, а затем вздохнула и пошевелила плечами, словно расслабляя мышцы. «Я возьму Южного. Санни, Дейл, вы двое пойдете на запад и разберетесь со вторым тираном. Покончите с ним». Санни пару раз моргнул, а затем шагнул вперед. Но она подняла руку, останавливая его. «Это приказ. Нам нельзя терять время». С этими словами Джет начала вызывать воспоминания. Не успел вихрь белых искр воплотиться в реальность, как жнец душ уже двигалась, перепрыгивая через парапет стены и исчезая в дымке падающего снега. Санни стиснул зубы. Когда он обернулся, в воздухе перед ним возник мерцающий портал, ведущий к точке на западной стене, расположенной не слишком далеко от того места, где в воздухе все еще горела сфера света. Дейл уже направлялся к порталу, его шлем сплетался из света. Санни последовал за ним, но прежде чем шагнуть в пространственный разлом, он послал мысленную команду святой. Не прошло и нескольких секунд после того, как жнец душ приземлилась на опустошенную землю рядом с полем трупов, как через пролом в стене проскочил темный всадник и последовал за ней. Глава 1008. Падение Фальконскотта. 26. Шаг через пространственный разлом ничем не отличался от обычного шага. Это лишь немного дезориентировало. Внезапное изменение ландшафта, направление ветра, едва уловимая смена тонострелящих орудий. Для Санни это было особенно ощутимо, потому что он чувствовал, что тени вокруг него совершенно другие. Однако нельзя было терять время на растерянность. Заставив себя сосредоточиться, он вслед за Дейлом подошел к краю стены и заглянул вниз. Далеко внизу виднелась полоса земли, наводненная атакующими мерзостями, над которыми роились летающие твари, а за ними – край высокого обрыва, спускавшегося к берегу. Темные просторы океана простирались насколько хватало глаз, и лунный свет плясал на их беспокойной черной поверхности. Сфера света медленно становилась все тусклее, сгорая где-то над обрывом около океана. Дейл заговорил, его голос звучал слегка приглушенно из-за шлема. «Нам придется пробиваться». Санни кивнул. «Я расчищу путь, а ты иди за мной». Грех утешения уже проявлялся в его руке, и тени окутывали его тело, наполняя его стойкостью и силой. Мраморная оболочка тоже была усилена. Санни на мгновение задержался. «А что будет, когда мы доберемся до тирана? Мы не можем позволить ему сбежать». А без мастера Джет, стойкий мастер покачал головой, я заключу его вместе с нами в ловушку внутри барьера, тогда умрет либо тиран, либо мы, никто не сможет сбежать. Санни уже видел один из барьеров Дейла, тот, который пропускал все исходящее изнутри, но блокировал все приходящее снаружи. Сегодня ему предстояло увидеть второй, работающий наоборот. Более того, ему предстояло оказаться в ловушке внутри этого барьера вместе с чертовым падшим тираном. Если они хотели быть уверенными в результате, лучшего пути не было. Отлично, тогда я пойду. Спускайся через несколько секунд. Вместо того, чтобы призвать темное крыло, Санни просто превратился в тень, скользнул через край стены и стремительно заскользил по ней вниз. Через мгновение он уже находился на земле, вынырнув из темноты с нефритовым цзянем, рассекающим воздух. К тому времени, как Дейл приземлился позади него, используя какое-то воспоминание веревку, полдюжины мерзостей уже лежали на земле, истекая кровью. Защитники на этом участке стены уже получили приказ поддержать их вылазку, переключив свой огонь, чтобы помочь вознесенным создать коридор сквозь массу кошмарных существ. Правда, они были слишком рассредоточены между пожирающим облаком и мерзостями, атакующими стену в отчаянной попытке спастись от роя, так что результаты были достаточно скромными. По крайней мере, Санни не нужно было опасаться поймать спиной вольфрамовый снаряд. Проклятье здорово! Санни и Дейл бросились вперед, пробиваясь сквозь поток обезумевших кошмарных существ. Стойкий мастер использовал свой щит IQ-49 и тяжелый шестопер 50, чтобы крушить и ломать мерзости, отбрасывая их тела с дороги. Санни просто прорубался сквозь них, рассекая отвратительные тела нефритовым клинком греха утешения. Однако врагов было слишком много. Даже если латные доспехи Дейла легко отражали удар за ударом, а Санни мог просто игнорировать большинство атак, пробивавшихся сквозь его защиту, вес орды грозил отбросить их назад. Более того, сверху их постоянно атаковали летающие монстры, что значительно усложняло задачу остаться в живых. Пока что они не встретили существ, достаточно сильных, чтобы представлять смертельную угрозу, что свидетельствовало о невероятной стойкости обоих мастеров, но это был лишь вопрос времени. Санни зарычал, а затем призвал тени. Мгновенно из земли поднялись темные руки, хватая мерзости и отбрасывая их в сторону или разрывая их тела на куски. Черные цепи хлестали по воздуху, уничтожая стремящихся в атаку крылатых тварей. «Если у тебя есть хорошие воспоминания или два, используй их сейчас». Дейл ударил прыгнувшую мерзость своим щитом, превратив ее тело в кровавую пасту, и сорвал что-то со своего пояса. В следующее мгновение произошла ослепительная вспышка, а затем звук, похожий на рев разъяренного дракона, потряс мир. Сан не почувствовал запах от произошедшей бойни раньше, чем увидел ее. Адру перед ними прорезала жуткая дорожка из обугленных трупов. Дейл подтолкнул Санни вперед и бросился в кратковременный разрыв в массе кошмарных существ. «Этому нужно долго накапливать заряд. Мы не сможем использовать его против тирана», — Санни крикнул на бегу. «Сначала нам нужно найти этого проклятого ублюдка. Не сдерживайся». Спустя несколько минут бешеной резни, избитые, но живые, они добрались до края обрыва и бросились вниз. Санни снова превратился в тень, а Дейл использовал зачарованную веревку со зловещим крюком на конце. Всего секундой раньше этот крюк был безжалостно вонзен в плоть особенно массивного кошмарного существа. Внизу, на каменистом пляже, мерзостей было гораздо меньше. Некоторые из них уже были до костей обглоданы летающими монстрами, другие же были живы и полны убийственной ярости. На некотором расстоянии от них Сан не мог видеть высокие стены портовой крепости и очертания гигантских кораблей, покоящихся на волнах. Когда он оглядывался в поисках своей цели, что-то вылетело из темноты, заставив его отпрыгнуть в сторону. Это оказался огромный кусок кровоточащей плоти, который, казалось, всего несколько мгновений назад был торсом кошмарного существа. Посмотрев туда, откуда прилетел кусок плоти, Санни увидел леденящее душу зрелище. Там, впереди, на полпути к темной воде, возвышалось существо, осаждаемое толпой мерзостей. Шесть сегментированных ног, хвост с длинным жалом, порванные и сломанные кожистые крылья и три ужасающих круглых пасти, покачивающиеся на концах длинных шей. Пока он наблюдал, одна из пастей чудовища метнулась вниз, вгрызаясь в тело могучего кошмарного существа. После сильного рывка существо разорвалось, и на холодные камни хлынули реки крови и внутренностей. В то же время две другие пасти разорвали еще пару мерзостей, проглотив их целиком. Находящаяся на хвосте жало со слепительной скоростью устремилась вперед, пронзив еще одного монстра и впрыснув яд в его бьющееся в конвульсиях тело. Санни смотрел на эту жуткую сцену с темным негодованием. «Будь осторожен в своих желаниях». Они обнаружили тирана пожирающего облака. Глава 1009. Падение Фалькон Скотта. 27. На глазах у Санни тиран разорвал еще несколько мерзостей, пожирая их плоть тремя огромными пастями. Это существо, оно было наравне с повелителем мертвых, с которым Санни столкнулся в катакомбах под мрачным городом. Тогда он был всего лишь спящим. Теперь же он и сам был вознесенным, причем необычайно сильным. Его верные тени находились далеко, но вместо них его сопровождал Дейл. Не было причин полагать, чтобы эта битва будет слишком трудной. Однако у них была большая проблема. Чем больше кошмарных существ убивал и пожирал тиран, тем более бодрым он казался. Жуткие раны на его крыльях уже заживали, и очень скоро чудовище снова смогло бы взлететь. Санни не мог этого допустить. Посмотрев на Дейла с серьезным выражением лица, он сказал: